возможно, на то была какая-то естественная причина. А, возможно, сверхправители умышленно не позволяли узнать больше. Конечно, всякому мыслящему человеку и прежде ясно было, что все вероучения не могут быть истинными. Но удар оказался роковым. Вот оно, разоблачение, в котором не усомнишься, с которым не поспоришь. Неведомое волшебство науки сверхправителей открыло взором людей, как на самом деле возникли в мире все великие религии. Почти все они начинались благородно и вдохновенно, но не более того. В несколько дней несчетные мессии рода людского перестали быть богами. Верования, которые долгих два тысячелетия служили опорой миллионам людей, растаяли точно утренняя роса в жестоком, бесстрастном свете истины. Все доброе и все злое, что они создали, разом отошло в прошлое и уже не могло тронуть ничью душу. Человечество лишилось древних богов и уже настолько повзрослело, что не нуждалось в новых. Пока мало кто понимал, что наряду с крушением веры приходила в упадок наука. Процветали техника и технологии, но наперечет были своеобычные умы, которые пытались раздвинуть границы человеческого знания. Оставалось любопытство, хватало досуга, чтобы его утолить, но пыл серьезного научного исследования угас. Что толку всю жизнь доискиваться тайн, наверняка открытых сверхправителями много веков назад? Этот упадок был не столь заметен от того, что пышно расцвели науки описательные — зоология, ботаника, астрономические наблюдения. Никогда не бывало на свете столько любителей, собирающих научные данные для собственного удовольствия. Но почти не осталось теоретиков, которые свели бы эти данные в единую систему. А при том, что исчезла борьба, угасли раздоры и противоречия, пришел конец и творчеству, подлинному искусству. Исполнителей тьма, и любителей, и профессионалов, но за целое поколение не создано ничего нового, по-настоящему талантливого ни в литературе, ни в музыке, ни в живописи и скульптуре. Мир все еще жил былой славой, блистательными свершениями невозвратного прошлого. И никого это не тревожило, если не считать немногих философов. Человечество слишком упивалось новообретенной свободой, радовалось сиюминутными радостями и дальше не заглядывало. Наконец-то вот она утопия, золотой век. Его новизну еще не омрачил злейший враг всякой утопии — скука. Быть может, у сверхправителей было в запасе решение и этой задачи. Решили же они столько других. Со дня их прилета минул долгий срок, целая человеческая жизнь. Но и сейчас, как тогда, никто не знал, зачем они явились. Человечество привыкло им верить и уже не задавалось вопросом, что за сверхчеловеческая самоотверженность так долго удерживает Карелена и его спутников вдали от родины. Если это и впрямь самоотверженность. Все-таки еще находились люди, которые спрашивали себя, правду ли конечная цель сверхправителей — благоденствие человечества. Если подсчитать, какое расстояние предстояло одолеть всем вместе взятым, кого пригласил в тот день Руперт Бойс, цифра получилась бы весьма внушительная. Только первой дюжине гостей были Остеры из Аделаиды, Шонбергеры с Гаити, Фараны из Сталинграда, чета Моравия из Цинциннати, чета Иванка из Парижа и еще Сливены, живущие, в общем-то, по соседству с островом Пасхи, но на дне океана, на глубине 4 километров.